Эпилог. Тория. Адреналин растекался по венам, как раскаленная лава, готовая прорваться наружу. То, что я сейчас собиралась сделать, напоминало танец на краю пропасти, но я не могла повернуть назад. Артем крепко держал меня за руку и вел в центр стадиона. Аплодисменты оглушали. Мне не верилось, что все это происходит по-настоящему, что я вот-вот выступлю на многотысячном стадионе, как в мечтах. Он остановился, когда мы, судя по всему, приблизились к сценической платформе. Прежде чем подняться на нее, я повернулась к нему и подняла на голову очки, пытаясь найти его глаза. Так захотелось представить, что я смотрю прямо в них. Благодарность к нему переполняла мое сердце через край. «Спасибо, Артем», — искренне проговорила я, надеясь, что он услышит меня даже сквозь шум. «Будь верной мечтам и пройди сквозь мрак, Тория», — он ответил строчкой из моей песни, едва не заставив меня расплакаться. Я улыбнулась, а затем вновь опустила очки на глаза, после чего музыканты помогли мне занять место в центре платформы. А еще Артем передал мне футбольный мяч, который я должна буду торжественно вручить для открытия первой игры сезона. Я не верила в происходящее. Это было слишком. Существует не только спортивный азарт, есть еще музыкальный. Именно сейчас он, как буря, захватил меня целиком, и я уже не могла вырваться из его объятий. Я чувствовала, как мое сердце бьется в унисон с ритмом стадиона, который оглушительно приветствовал мой выход. Оно знало, что сейчас произойдет что-то великое. Музыка снова возвращалась в мою жизнь, открывая передо мной двери в свой мир. А я была готова снова почувствовать вкус победы и поражения, потому что только так можно по-настоящему жить. Гореть и жить. Пылать и даже в темноте видеть свет. Мой свет — это игрок моего сердца. Номер 11. Моя любовь. Артем. Вика была невероятна. Она в один миг переключила режим и теперь двигалась как настоящая суперзвезда. Я проводил ее до платформы, а затем подошел к игрокам команды, которые торжественно выстроились в линейку неподалеку. Тренер стоял рядом с нами и тихо ронял слезы, наблюдая, как его дочь занимает место на сцене. Она спела песню так, как еще никогда не пела. Многотысячный стадион просто взорвался овациями, а когда шум затих, она снова поднесла микрофон и сказала: «Для меня сегодня особенный концерт, и он бы не состоялся без одного важного мне человека. Знаете, я уже очень давно хочу сказать ему кое-что, но не решаюсь. Я пообещала ему сделать это лишь тогда, когда увижу свет, но я уже вижу свет. Вижу свет в нем, такой яркий и теплый. Я люблю тебя». «Я так давно люблю тебя!» Я не знаю, поняли ли зрители, к кому она обращалась, но мне было достаточно того, что понял я. Музыканты заиграли какую-то торжественную музыку, а я наблюдал, как один из техников провожает Вику к выходу с поля. Я улыбался, больше ничего вокруг не замечая. Только ощутил руку тренера, похлопавшую меня по плечу. «Ну, теперь мы точно победим, да?» — спросил он с теплотой в голосе. «Да». Вика. И все-таки музыка и спорт похожи. Стадион напоминал симфонию, где каждый инструмент играл свою партию. Аплодисменты сливались в единый ритм, а крики болельщиков создавали мелодию страсти и азарта. Помощница Зоя проводила меня и помогла мне найти место на трибуне. Мы успели к началу игры. Конечно, было сложно разобраться в происходящем на поле, ориентируясь только одним ухом на ее комментарии, но я все равно наслаждалась игрой. Я чувствовала себя частью большого футбольного праздника и получала удовольствие от присутствия на любимом стадионе. Сняв темные очки, я бросила их в карман, чтобы не давили мне на уши. И тут произошло неожиданное. Я увидела свет. Как будто вышла из темной комнаты, подняла глаза к солнечному свету, и мои глаза обожгло яркими лучами. Они болезненно заслезились от того, что перед ними начали мелькать какие-то блики, словно пытаясь прорваться сквозь тьму. В следующий миг я поняла, что мои глаза, вероятно, смогли уловить яркие лучи прожекторов. Мне тут же вспомнились слова доктора о том, что если я когда-нибудь увижу хоть какие-то пятна, то я должна срочно сообщить ему об этом. Это означало, что у меня был шанс. Тот самый шанс. И я получила его именно сегодня, когда поняла, что любовь и музыка озаряют мой путь, и я смогу пройти его до конца. Я верю, что свет всегда побеждает тьму, и когда в сердце живет любовь, а в душе звучит музыка, тьма не будет иметь надо мной власти. Любовь — это бесконечная сила, и если я буду следовать за ней, то найду свой путь к счастью, а мои мечты станут реальностью. В жизни есть моменты, когда все идет не так, как мы планировали, но, вопреки всему, я буду гореть и жить. Нет ничего невозможного. Иногда и мяч летит не по законам физики, а будто по собственной воле, стремясь к цели.